и Паскаля, в котором наиболее резко скрестились сильные и слабые стороны философии нового времени. Будучи великим ученым, Паскаль в конце концов в поисках истины о человеке пришел к выводу, что одной наукой тут никак не обойтись, а потому обратился к созданию собственной философской системы. В ней он занят в первую очередь уяснением сущности человека, соединяющего в себе величие и слабость, переходящие друг в друга. Люди, не будучи в силах избегнуть смерти, бедствий и неведения, вознамерились ради счастья совсем о них не думать. Вот все, что они могли изобрести для облегчения себя от стольких зол. Но это утешение очень шаткое, ибо ведет не к исцелению от зла, а только к временному сокрытию его. А скрывая зло, мы удаляем мысль о его действительном исцелении. Таким образом, благодаря странному извращению природы человека, выходит, что скука, самое чувствительное для него зло, как будто становится до некоторой степени его величайшим благом, будучи в состоянии более всего остального заставить человека подумать об истинном врачевании. По такой же иронии, развлечение, которое он считает своим величайшим благом, в действительности есть его величайшее зло, ибо более прочего отвлекает его от искания средств против зол. То и другое служит замечательным средством жалкого и поврежденного состояния человека и в то же время его величия. Читая эти паскалевские строки, вспоминаешь пушкинскую сцену из «Фауста». Между тем, у нас нет оснований утверждать, что во время работы над ней у Пушкина на памяти был Паскаль, главное в другом, во внутреннем состоянии Пушкина в период, предшествовавший его работе над этой вещью. Сцена из «Фауста» была написана в 1825 году. Принято считать, что поводом к ее созданию явилось письмо Пушкина Крылееву, датированное маем 1825 года, собственно, следующие слова из этого письма. «Тебе скучно в Петербурге, а мне скучно в деревне. Скука есть одна из принадлежностей мыслящего существа». На деле тема скуки возникает у Пушкина много раньше, а скорее вообще всегда была присуща ему. «Вы скучаете в вертепе, где 3 года скучал я», Вигелю, 1823, октябрь-ноябрь. «Душа моя, меня тошнит с досады, на что ни взгляну, все такая гадость, такая подлость, такая глупость. Долго ли этому быть?» Брату, 1824, январь-февраль. «Вашей нежной дружбы было бы достаточно для всякой души, менее эгоистичной, чем моя. Каков я ни наесть! Она одна утешала меня во многих горестях, и одна могла успокоить бешенство скуки, снедающей мое нелепое существование». Вяземской, 1824 октябрь. «Скука смертная везде». Брату, 1824 октябрь. 1-10 ноября. Сами видите, сцена из «Фауста», где главенствует тема скуки, навеяна Пушкину не литературными чтениями, а собственным мироощущением. Но уж таков был его духовный склад, что всякую свою реакцию на окружающий мир приобщал он ко всем исканиям человеческого духа за всю его историю. Даже только письма его читая, испытываешь ощущение, будто он лично пережил все то, на чем зиждется вся мировая культура. Ну вот, а теперь о сцене из «Фауста». Фауст. «Мне скучно, бес». Мефистофель. «Что делать, Фауст? Таков вам положен предел, его ж никто не приступает. Вся тварь разумная скучает, иной от лени тот отдел. Кто верит, кто утратил веру,